это было там. Смотрела в глаза, не думала вовсе, что будешь как кукла. Я храню тишину, глупо. Теперь ты глупо. Беги, беги, беги, обрывая миги прочь, кричи. И в дождь, и в ночь, и в снег, и в юге. Но я хочу остаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.